Хелена Хейл. Сердце лета. Посвящается бабушке Нине. Часть первая. Я устал быть тем, кем ты хочешь, чтобы я был. Я утратил веру и чувствую себя потерянным. Я не знаю, чего ты от меня ожидаешь. Ты меня подавляешь. Каждый шаг, который я делаю, для тебя очередная ошибка. Линкин Парк, Намб. Пролог. 2009 год, 2 июля. Я крутила педали велосипеда, наслаждаясь тем, как ветер обдувает тело и волосы, даря прохладу. Петляя по ложбинам деревни, я вывернула руль в сторону кладбищенской церкви. Некогда красный кирпич стал бледно-оранжевым. Кое-где вовсе обвалился. Однако купола смотрелись внушительно, играя на солнце серебристыми бликами. Кладбище пустовало. То есть, конечно, могил было много, а вот из живых никого не наблюдалось. Устремившись к плотине, я снова на бешеной скорости проехалась по ровному склону, чуть не запутавшись в педалях, и преодолела несколько кочек, чудом не свалившись с велосипеда. Дорог в нашей деревне не существовало. Были лишь обкатанные тракторами колеи, которые как раз и считались проходимыми тропами. Удивительно, но я не встретила ни одного знакомого лица. Наверное, из-за 35-градусной жары все сидели по домам, боясь свалиться от солнечного удара. А мне было 13, поэтому никакие обстоятельства не могли удержать меня в четырех стенах. Наконец я добралась до плотины. Прокатившись по прямой узкой дороге, я повернула налево, на свою самую нелюбимую тропинку. Те, кто ступали на нее в первый раз, запросто могли свалиться вниз, в глубокий овраг. Особенность этой тропы была в том, что она проходила под наклоном, буквально над обрывом, и была очень-очень узкой. Если бы бабушка или дед увидели, как я проезжаю этот опасный участок на велосипеде, мне бы пришел конец. Я не собиралась сбавлять скорости и пугаться, глядя вниз. Однако кое-что меня все-таки отвлекло. Я услышала громкие жалобные стоны. От резкого торможения взметнулась пыль, я откашлялась, прислонила велосипед к березе и подошла к обрыву. Звуки доносились снизу. Обзор загораживал густой кустарник. Раздвинув неподатливые ветки, я опустилась на колени перед склоном и осмотрелась. «Помогите!» Бросив взгляд туда, откуда доносился голос, я заметила руку, скользившую по торчавшему из земли камню. И на шутку перепугавшись, я поняла, что, кроме меня, 13-летней хилой девчонке помочь некому. Схватившись за гибкий тонкий ствол деревца, росшего прямо на обрыве, я осторожно ступила на выступ. «Я здесь! Сейчас попробую помочь!» — крикнула я. Дерево изогнулось, и я не знала, выдержит ли оно двойную нагрузку, но что оставалось делать. Добравшись до острого камня, в который вцепился неизвестный, я, встав на колени, схватила его за руку, продолжая держаться за хилый ствол дерева. Это был единственный способ взобраться наверх. «На счет три хватайтесь! Раз, два, три!» Тут в мою руку вцепилась чужая рука, и я изо всех сил потащила неизвестного наверх. Песок и камни осыпались из-под ног. Мальчишка забросил ногу на выступ, ухватился свободной рукой за ствол дерева, и мы вместе выбрались наверх, несколько раз поскользнувшись на осыпавшемся песке. Пару минут полежав и отдышавшись, я оседлала велосипед и внимательно посмотрела на мальчишку. Он так и валялся на тропинке, глубоко дыша. То, что я видела его впервые, меня поразило. Как-никак я знала всех жителей деревни. Вероятно, новенький или приехал погостить к знакомым. У него были непослушные кудрявые каштановые волосы, темно-зеленые глаза цвета еловой хвои, широкий нос с горбинкой и большеватые для мальчишки губы. В 13 я считала, что у всех мужчин губы тонкие и невразительные. На вид ему было лет 15-16. Наконец он встал, отряхнулся, откашлялся и зашагал в сторону плотины. Я недоуменно уставилась ему вслед. «Эй, а где спасибо?» — крикнула я. «Ага», — бросил он в ответ и скрылся за деревьями. Чувство несправедливости и злости захлестнуло меня. «Каков хам?» «Не зря я не любила новеньких. Да и бабушка не раз рассказывала мне о том, как в нашей деревне орудовали воры, крали даже детей. Поэтому я не придумала ничего лучше, чем просто ретироваться с места встречи, вместо того, чтобы догнать паренька и столкнуть его обратно во враг. Зачем бабушка рассказывала мне эти байки в детстве? Наверное, хотела припугнуть, чтобы я была осторожнее, а в итоге превратила в параноика. Много лет спустя я вспоминала этот день с одной только мыслью. На кой черт я его спасла?